имеет та или иная экспозиция склонов. На обращенных к солнцу склонах гор создается более теплый микроклимат, чем на теневых, и, соответственно, на хорошо прогреваемых сторонах хребтов можно встретить гораздо более богатую фауну. Благодаря сильному солнечному нагреву в горах на снегу поселяются некоторые организмы, например, водоросли. Иногда их так много, что они словно бы окрашивают снега, так называемые зеленые и красные снега. Некоторые виды бескрылых насекомых и многохвостики в большом количестве могут появляться на поверхности снега. У самой снеговой линии обитает много пауков и сенокосцев. В поисках пищи эти хищники также попадают на поверхность снегов. Так возникает высоко в горах своеобразная снежная флора и фауна. В горах типична резкая разница между ночными и дневными температурами. Причем в горах тропиков она более значительна, чем разница температур зимы и лета. В целом в горах выпадает больше осадков, чем на соседней равнине, поскольку тучи оставляют здесь влагу в виде дождя, снега или тумана. Животное по-разному реагирует на условия горной среды в зависимости от того, хладнокровные они или теплокровные. Хладнокровные часто обнаруживают склонность к меланизму, к появлению темной окраски. В Альпах на высоте от 700 до 3000 метров живет черная саламандра и черная гадюка. Живородящие ящерицы, бабочки и жуки, живущие в горах, темнее, чем на равнине. Объяснение причин возникновения меланистической окраски сложно. Возможно, что это результат высокой влажности воздуха, а может быть, это приспособление к поглощению солнечной энергии. Кроме того, темный пигмент может нести защитную функцию, предохраняя организм животного от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Вероятнее всего, что в одних случаях это так, а в других иначе. В зоне умеренного климатического пояса лето в горах короче лета на равнине. Беспозвоночные, индивидуальное развитие которых в условиях равнины завершается за один сезон, в горах не успевают его закончить и развиваются 3-4 сезона. Им приходится зимовать в личиночном состоянии. Случается, что личинка, которая в течение длительного срока не получила возможности совершить метаморфозу во взрослом состоянии, дорастает до значительных размеров. Бывают виды, которые в горах многолетние и крупные по размеру, а в низинах они мелкие и оказываются однолетниками. Резкие колебания температуры в течение суток обусловливают интересную закономерность. В горах нет холоднокровных, ведущих ночной образ жизни. Ночь здесь словно маленькая ежедневная зима, когда жизнь замирает, и все ждут восход солнца и солнечного тепла. Присмыкающиеся, живущие высоко в горах, живородящие, даже те их виды, которые на равнине откладывают яйца. Причина этого проста. Яйца, отложенные на земле, не развивались бы из-за недостатка тепла, и поэтому само животное вынуждено обеспечивать их теплом, вынашивая в своем теле и перемещаясь на нагретые солнцем участки. Теплокровное животное, менее зависящее от температуры среды, поднимается высоко в горы. В Тибете стада пасутся на высоте 5500 метров. Дикие бараны, архары и козероги поднимаются до 5800 метров, а яки и еще выше. На высоте 5500 метров можно встретить зайцев и волков. В Андах шиншиллы обитают на высоте 5000 метров. Влияние температуры среды на млекопитающих в горах вызывает у них изменения в соответствии с законами Бергмана и Аллена. Это означает, что животное из более высоких, и, следовательно, более холодных районов, крупнее, с более короткими лапами, хвостом, ушами и мордой. У всех горных млекопитающих хороший теплый мех. На значительных высотах в горах, где воздух уже сильно разрежен, перед организмом млекопитающих и птиц возникает серьезная проблема кислородной недостаточности. Кислород же необходим для поддержания высокого уровня обмена веществ. Млекопитающие в этом отношении лучше исследованы. У них выявлен ряд связанных с этим приспособлений. Как животные, так и люди, постоянно живущие высоко в горах, имеют большой объем легких,